Бармен принес виски. Гретхен подняла свой стакан. «За семью Джордахов! Украшение общества Порт-Филиппа!» И отпила несколько глотков сразу, словно ее мучила жажда, словно она хотела скорее допить первую порцию, чтобы осталось время повторить. «Ничего себе, семейка!» — продолжала она, качая головой. «Поехали со мной. Будем жить в Нью-Йорке. Ты хорошо знаешь, что я не могу этого сделать. Я тоже так думала. А вот ведь делаю. Почему ты уезжаешь? Что случилось?» «Много чего», — уклончиво ответила Гретхен и снова сделала большой глоток виски. «В основном я уезжаю из-за одного мужчины». Она посмотрела на брата вызывающе. «Он хочет на мне жениться». «Кто?» «Бойлон». «А ты откуда знаешь?» Зрачки ее расширились и потемнели. «Мне Томми сказал». «А ему откуда известно?» «Почему бы и не сказать», — подумал он. «Сама напрашивается. От стыда и ревности ему хотелось сделать ей больно. Он был возле дома Бойлона и заглянул в окно». «И что же он увидел?» — холодно спросила Гретхен. «Бойлона. Голова». «Бедный Томми!» — рассмеялась Гретхен. В ее смехе звенел металл. «Голый Тедди Бойлон — не такое уж привлекательное зрелище. Он и меня видел голый?» «Нет, жаль. А то, по крайней мере, не зря бы перся в такую даль». Она сказала это безжалостно, словно намеренно мучила себя. Раньше Рудольф ничего подобного за ней не замечал. «А почему он решил, что там была именно я?» Бойлон громко спросил. «Спустишься ли ты или тебе принести виски наверх?» «О, так это было как раз в ту ночь. Незабываемая ночь. Как-нибудь я расскажу тебе подробно». Гретхен внимательно поглядела на него. «Не смотри на меня так грозно. Сестры имеют обыкновение становиться взрослыми и гулять с мужчинами. Да, но Бойлон, — горько сказал он, — этот хилый старик. Между прочим, он не такой уж старый и не такой уж хилый. Тогда почему ты сбегаешь?» «Понимаешь, если я останусь, рано или поздно я выйду за него замуж, а Тедди Бойлон не годится в мужья твоей чистой, красивой сестренки. Сложно, не правда ли?» Она жестом подзвала бармена. «Еще виски, пожалуйста». И продолжала. «Кстати, когда я уходила, мама была совершенно пьяна. Она допила все вино, купленное в честь твоего дня рождения. Пьяная, сумасшедшая старуха. Обозвала меня блудницей». Гретхен хихикнула. «Последнее ласковое напутствие девочки, уезжающей в большой город». «Беги отсюда», — хрипло сказала она. «Беги. Уезжай, пока они окончательно тебя не искалечили. Беги из этого дома, где ни у кого нет друзей и где никогда не звенит дверной звонок». «Никто меня не калечит», — сказал Рудольф. «Ты неискренний, братик». Теперь ее враждебность была ничем не прикрыта. «Меня не обманешь. Тебя все обожают, но самому тебе абсолютно наплевать на всех и вся. Если, по-твоему, такой человек не калека, можешь хоть сейчас посадить меня в инвалидную коляску». «Какого черта?» — Рудольф поднялся из-за стола. «Если ты обо мне такого мнения, чего я тут торчу с тобой? Я тебе вовсе не нужен». «Верно, не нужен», — согласилась она. «Вот твоя квитанция на чемодан». Он протянул ей клочок бумаги. «Спасибо», — невозмутимо сказала она. «Сегодня каждый из нас сделал положенное ему доброе дело». Рудольф вышел из бара. Гретхен осталась сидеть, допивая вторую порцию виски. Ее миловидное лицо разрумянилось, глаза сияли. Мысленно она уж была за тысячу миль от замызганной квартиры над булочной, от отца и матери, от братьев и от любовника на пути в большой город, пожиравший каждый год миллион девушек. Рудольф медленно брел домой. В глазах его стояли слезы. Ему было жаль самого себя. Сестра и брат правы. Они раскусили его сущность. Ему надо измениться. Но как? Что должен изменить в себе человек, чтобы стать другим? Гены, хромосомы, знак зодиака? Он чувствовал себя опустошенным и разбитым на голову. «Я запомню этот день рождения», — думал он. Глава 7. Томас был в гараже один. Механик Коин болел, а второй подручно уехал на вызов. Было 2 часа дня. Харальд Джордах сидел дома за обедом. жаркое с мучными клёцками, три бутылки светлого пива, а потом полчасика всхрапнуть на широкой кровати рядом с толстухой женой. Главное, не перерабатывать, а то получишь раньше времени инфаркт. Ежедневно горничная давала Тому с собой бутерброды и фрукты, и Том был вполне доволен таким обедом и тем, что ел в гараже, лишь бы поменьше видеть своего дядю и его семью. Достаточно того, что ему приходилось жить с ними в одном доме, в крохотной коморке на чердаке, где он всю ночь обливался потом. За день крыша накалялась от солнца, и жара была невыносима. Получал он $15 в неделю. Дядя Харальд сумел извлечь выгоду из пожара в Порт-Филиппе. Томас сменил масло в Форде, и пока ему было нечего делать. Конечно, будь дядя в гараже, он тут же нашел бы работу племяннику. Например, заставил бы его вымыть туалет или навести блеск на хромированные бамперы старых машин, стоявших в углу двора под вывеской «Продается». Том лениво подумал, может, очистить кассу и смыться? Он выдвинул ящик кассы. Там оказалось всего $10.30. Дядя Харальд, уходя обедать, забирал утреннюю выручку с собой и оставлял в кассе только мелочь на случай, если понадобится дать сдачу кому-нибудь из клиентов. Он не стал бы владельцем гаража, заправочной станции, стоянки подержанных автомашин и городского автомобильного агентства, если бы относился к деньгам легкомысленно. Взяв сверток с бутербродами, Томас вышел на улицу. Приставил расшатанный деревянный стул к стене гаража и, усевшись в тени, стал глядеть на проезжавшие мимо машины. В общем-то, ему неплохо жилось в этом городке. Элизиум в штате Огайо был не меньше Порт-Филиппа и гораздо богаче. Здесь не было трущоб и других признаков упадка, которые дома Томас принимал как нечто само собой разумеющееся. Неподалеку находилось небольшое озеро. На берегу стояли две летние гостиницы и коттеджи, куда летом приезжали их владельцы, зимой живущие в Кливленде. Элизиум походил на небольшой курорт. Здесь были хорошие магазины, рестораны, устраивались конные аукционы и парусные регаты. А главное, казалось, что в Элизиуме у всех есть деньги. Этим-то городок и отличался от Порт-Филиппа в первую очередь. Томас вытащил из пакета бутерброд, аккуратно завернутый в вощеную бумагу. На тонком кусочке свежего ржаного хлеба лежали бекон, листочки салата и ломтики помидора, обильно сдобренные майонезом. С недавних пор горничная Джордахов Клотильда начала готовить ему каждый раз новые затейливые бутерброды. Она была милая, эта Клотильда, француженка из Канады, тихая женщина лет 25. В доме Джордахов она работала ежедневно с 7 утра до 9 вечера. Выходной давали раз в 2 недели по воскресеньям, да и то только со второй половины дня. У нее были печальные темные глаза и черные волосы. Вечером, возвращаясь поздно из города, дядя Харальд и тетя Эльза, как и родители Томаса, не могли удержать его дома. Он всегда находил на столе в кухне, оставленный ею для него кусок пирога.